Глава 18. Альянс. Пост великий. Мокреть, теплынь. Чавкает под ногами грязь, так чавкает, что вот-вот человек проглотит и глотает. Нет уже сил, карачится. Сонный человек тонет и, засыпая, молит: ох, война бы, что ли, пожар бы, запой бы, что ли. Чавкает грязь, гиблые бродят люди по косе уходящего океан. Чертятся на черном вдалеке белые полосочки корабли. Ах, не завернет ли какой-нибудь суда? С великого поставить уже всегда заходить начинают. Вот в прошлом году уж целых два в феврале зашли. Заверни, миленький, ах, заверни. Нет, ну, так, может быть, завтра. И завтра пришло. Как снег на голову. Как веселый снег свалились французы. В тот час сидели на пристани Молочка и Тихмень. Вспоминали клуб ланцепупов, глядели вдаль. Вдали дымок, и все ближе, все быстрее. И уж вот он весь крейсер, белый, ладный, как лебедь, и французский флаг. Тихмень оробел и на утек пустился, а Молочка остался, загорцевал, заиграл. Он первым все узнает, он первым встретит, он первым расскажет. Я счастлив хотя бы случайно приветствовать вас на далекой, хотя бы и русской, то есть на русской, хотя бы и далекой земле. Вот как выразился Молочка. Он лицом в грязь не ударит, не зря же у него француженка-гувернантка была. Французский лейтенантик, которому сказано было «Молочкова речь», не улыбнулся, сдержался и с поклоном ответил: «Наш адмирал просит разрешения осмотреть батарею и пост». «Господи, да я побегу, я в момент!» — и помчался Молочка. «Но к кому сунуться-то? К кому бежать? Никого из начальства нету. Генерал в городе. За старшего Нечес остался. А Нечес очень невразумителен бывает, коли не впору его после обеда взбудить. Беда, да и только. Капитан Нечеса, капитан, вставайте же! Французский адмирал приехал, желает пост осмотреть. Кого? Адмирал, говорю, французский. К чертовой матери, адмирал, спать хочу. Молочка стянул с капитана накинутый сверху китайский халат, крикнул Ломайлова: «Ломайлов, кваса капитану!» Но Ломайлова нету. Ушел нынче Ломайлов трубы чистить. Принесла квасу сама капитанша, Катюшка. Капитан хлебнул. Какие слова стал понимать? «Французы! Да что они, спятили? Зачем? Капитан, поскорей, ради бога, ведь у нас с французами альянс, ей-богу, нагорит!» «О, Господи, откуда? За что? Солдаты, солдатковы, с работами тьми генеральскими! Молочка, гони туда, к пороховому, все секунд, всех, чтобы дьяволов в лес угнали! Ни один, чтоб собачий сын нос не показал!» И вот капитан Нечеса стоит на пристани. Распахнута шинель, на мундире все регалии. Главные спицы в колеснице Молочка. Вертится, сверкает, переводит. Адмирал французский не первой же молодости, а тонкий да ловкий, как в корсете. Вынул книжечку, любопытствует, записывает. «А какие у вас порционы солдатам? Так, так, а лошадям? Сколько рот? А сколько прислуги на орудии? А, так». Пошли всем кагалам в казармы. Там ж успели прибрать, почистить, ничего себе. Только дух очень русский стоит. Заторопились французы на вольный воздух. Ну, теперь их только к пороховому, и все, слава богу. И оставался уж один до порохового квартал, как из дома поручика Нестерова вылез Ломайлов. Кончил трубы чистить, очень аккуратно все почистил, и в зале, и в спальне кончил, и шел себе до дому с метлой, в отрепьях лохматая черная образина. Адмирал любопытно вскинул пенсне: «А это кто же?» И повернулся к Молочке за ответом. Молочка утопая, взглядом молил Нечесу, Нечеса свирепо символически ворочил глазами. — О, это Ланцепуп, ваше превосходительство! — вякнул Молочка, вякнул первый, что в голову взбрело. Говорили перед тем стихменем о Ланцепупах, ну и Ланцепуп — это что же значит? Это местный народец, ваше превосходительство! Адмирал очень заинтересовался. — Вот как? Я и не слыхал такого наименования до сих пор, а этнографии очень интересуюсь. Недавно только открыты, ваше превосходительство. Генерал записал в книжечку. — Ланцепуп! Очень интересно, очень. Я сделаю доклад в географическом обществе. Непременно. Нечеса задыхался от нетерпения узнать, что такое вышло и что за разговор такой странный о ланцепупах. А адмирал час от часу не легче уже новую загогулю загнул Молочки. Но почему же я не вижу ваших солдат? Ни одного. — Они, ваше превосходительство, в лесу. — В лесу? Все? Хм, зачем же? — Их, ваше превосходительство, ланцепупы эти самые, то есть они все отправлены, наши солдаты, то есть на усмирение, значит, ланцепупов. — Ах, так это, значит, не совсем еще покоренный народец, у вас сюрпризы на каждом шагу. — Сюрпризы. Какие вот от тебя еще вот сюрпризы? Заврусь, запутаюсь, погублю. Молочку и так уж цыганский пот со страху прошибал. Но адмиралу было довольно и этих открытий. Ходил теперь и только головой кивал. Хорошо, очень интересно. Ведь не каждый этот день случается открывать новые племена.